старая яблоня. Это только считается, что яблони ничего не чувствуют, проживая веками в безголосом и слепом неведении, равнодушное к себе и остальному миру. Идущий в лес человек с топором и не знает, как напрягаются, застывают в немом крики деревья, и как потревоженно вздрагивают листвой, точно переводя дух, когда лесоруб проходит мимо. Но это лесные деревья, а она, в отличие от вольных своих соседей, всегда жила при человеке за забором в саду. Огромный мир цветущих, зеленеющих, тянущихся ввысь растений окружал ее, и она всегда ощущала его присутствие, считала своим, как своими были греющий свет солнца и земля. В саду росло много деревьев, и на рассвете при полном безветрии вдруг начинала шелестеть листвой одна яблоня, потом другая, шелест переходил на сливы и вишни, и вскоре могло показаться, что все растения тихо переговариваются друг с другом. Сначала жили весело. Однажды весной люди накопали глубоких ям, положили на дно глины, унавозили и посадили ее вместе с другими в землю. Она не ощутила никаких перемен, находясь еще во сне и неведении своей судьбы. Беспомощная, как любое дерево, она покорно сносила все, что с ней делали. Но раннее апрельское солнце изливало столько тепла и света, перегной согревал корни, и вскоре в ее прутике тельце произошел живительный толчок. Все внутри сдвинулось с места, и терпкие соки земли и солнца заструились по усохшим было жилам, питая набухавшие с каждым днем почки. Она выросла в питомнике, в тесноте, где со всех сторон ее сжимали другие саженцы. А тут она впервые ощутила простор и сначала распрямила, а потом решительно и широко развесила ветви, успокоенная отсутствием препятствий, и уже через месяц озеленилась мелкой, жесткой на ощупь листвой. Первые два лета она прожила с ощущением бесконечной радости. Все в мире было устроено разумно и с пользой для нее. Если даже не светило солнце, то лил дождь, и земля под ней пропускала воду к самым корням. Ближе к зиме солнце переставало греть, лучи лишь скользили по стволу, не одаривая теплом. Но и тут мудрая забота природы не оставляла ее. С началом холодов движение соков замедлялось, она сбрасывала листву и засыпала, чтобы не знать лютых морозов. Зато как радостно было весеннее пробуждение, сколько летних дней ожидалось впереди. Она догадывалась, что мир широк и необъятен, и чувствовала это по лучам солнца, идущим откуда-то издали. Чувствовала и в пролетавшем ветре, шелестевшем ее листвой и уносившемся в неведомые дали. Она как бы купалась в этом необъятном просторе, не мучаясь от того, что вынуждена оставаться без движения. Древесная память ее знала, что будут и жара, и ракочущие грозы с ливнями, и тихие пасмурные дни с обложными неторопливыми дождями и низкой дымкой над землей, когда каждая капля падает не куда придется, а только в одно ей отведенное место. На пятое лето с ней произошло важное событие. Ветви ее вытянулись вверх, загустели и переплелись в узор, чем-то похожий на тот, который осенью ткут на деревьях и в траве пауки. В этом году она впервые обильно зацвела. Целую неделю, привлеченная сладким запахом, над ней сновали пчелы, и прикосновение их лапок и хоботков было невероятно приятным. Потом цвет опал, и вскоре она почувствовала незнакомую прежде тяжесть на ветвях. К концу лета тяжесть стала почти невыносимой. Ветви, казалось, вот-вот вывернутся из суставов или обломятся, а наливавшиеся с каждым днем яблоки продолжали тянуть вниз. Теперь она уже ничем не напоминала прежнюю высокую яблоньку с густой листвой, сквозь которую почти не было видно ствола. Она раздалась вшире, как бы расплющилась под тяжестью плодов. С тех пор прошло много времени. Сколько бесприютных зим пронеслось над ней, какое по счету лето, стояла она одиноко. К старости просыпаться и оттаивать становилось все труднее, все мучительнее. Первым ощущением ее была боль от поврежденной, потрескавшейся от мороза коры. Уже давно зеленела трава, цвели по всему саду золотоголовые одуванчики, уже дышали длинноногие юные березы, и в воздухе витал запах нежной горечи их кротких листьев. А она никак не могла разогнать соки и с опозданием, с трудом выталкивала из себя жесткую листву. Но потом, догоняя сроки, раскидывалась бледно-розовым цветом, скрывавшим засохшие и поломанные сучья, которые теперь, если и напоминали паутину, то потревоженно, набитую всяким мусором, и по-прежнему целую неделю над ней кружились, жужжали пчелы. У Егора Стрелкова по дороге в деревню Лужино, где он когда-то вырос, дважды проверяли документы. Сначала остановил на городском автовокзале дежурный милиционер, заметив его синие от наколок пальцы. Потом в райцентре привязался участковый. Приехав в райцентр, Егор сходил на могилу родителей и уже собрался направиться к автобусной остановке, чтобы ехать обратно, как на пути у него и возник этот участковый. Прищурив правый, точно нацеленный глаз, он сказал: «Покажи-ка паспорт». «Что, не вызываю доверия? Я, между прочим, местный, из Лужина». Егор, сдерживая кипевшую внутри ярость, улыбнулся через силу. После возвращения из тюрьмы ему все виделось в мрачном свете. Все вызывало раздражение. Подбрасывало уголек в топку, где уже много лет бурлило варево из прежних и нынешних обид. Егор знал, что когда-нибудь болты не выдержат, с котла сорвет крышку и варево это выплеснется наружу. Что будет потом, он не представлял. Может, врежет такому вот участковому промеж глаз, а может, сделает чего похуже. Милиционер, не найдя в паспорте никаких нарушений, даже прописка была, вернул документ и недовольно поглядел на Егора. «Куда сейчас направляешься?» «В Лужино?» — неожиданно для себя решил Егор. — Я же сказал, что местный. А что, нельзя? — Почему же нельзя? Только там никто не живет. Милиционеру было жалко отпускать Егора, не допросив как следует. Кто знает, что он за человек? Может, он это Лужино собрался подпалить или рыбу в озере отравить. Но, с другой стороны, документы в порядке. Он еще раз заглянул в паспорт, чтобы запомнить фамилию и адрес. «Ладно, топай». И Егор, сутулясь, потопал, спиной чувствуя нацеленный милицейский взгляд. И если бы сейчас раздался выстрел, он бы нисколько не удивился. Такая ему выпала судьба. Странно, но не будь этой встречи с участковым, он бы сегодня вернулся в город. А сейчас даже был рад, что не вернулся. Но не наперекор же участковому он отправился в Лужино. Значит, что-то заставило, подтолкнуло его. Значит, само собой пришло время туда пойти. И сейчас он словно бы нес в Лужино свой проклятый котел с кипевшими обидами, надеясь, что в родной деревне они схлынут, рассеются, как на нет сходит под солнцем болотный туман. На полпути, ближе к вечеру, его застала гроза. Осенние грозы — большая редкость. Но Егор снова этому не удивился. Судьба, ничего не попишешь. Раз пошли неприятности, вали и все в одну кучу. Он только покрепче закрутил на своем котле болты, чтобы не начать тут же с перебором материться. Не хотелось похабиться. Тем более, что места пошли, узнаваемые с детства. И молча смотрел на поднявшуюся над лесом тучу, впереди которой бежали клокастые облака. Прогрохотал гром, небесный чистый лик исчез, и на смену ему, казалось, сунулась сверху чья-то заросшая харя с гривой волос, с густыми бровями и разлохмаченной, скошенной на бок бородой. От дождя он спрятался в скирде свежей соломы, там и остался ночевать, а в Лужино появился только к утру. Егор уже подходил, когда взошло солнце, и мокрая листва над головой холодно осветилась, еще больше усиливая сырую бесприютность утра. Дорога взобралась на пригорок, откуда были видны почерневшие крыши Лужина, и он тут же с беспокойством стал высматривать родную крышу, хотя знал, что не найдет ее. Еще когда уезжали из Лужина последние жители и родители перебрались в райцентр, отец писал ему в армию, что старый дом пришлось разобрать на дрова, потому как из-за переезда лишних денег у них не осталось, а дрова на новом месте стоили дорого. А еще через год, за месяц до дембеля, ему сообщили, что мама с папой умерли. Спасибо тогда ротному, уговорившему командиров вместо побывки отпустить его из армии раньше срока. Егор долго ходил по улице, угадывая, где чей дом и кто из соседей жил на этом месте, а кто на другом. Часть домов была разобрана, другие раскатились сами, а те, что еще стояли, чуть ли не до самых крыш заросли ликующей в своей безнаказанности крапивой. Какими же одичалыми могут быть места, когда-то обжитые, а затем покинутые человеком? И тишина, воцарившаяся в Лужино, была не той благостной тишиной, как в лесу или поле, готовой радостно отозваться на любой звук, а тяжелой и давящей, точно в подполе. Наконец он добрался до своего сада, дивясь тому, что дома нет, а ветхий забор еще держится. Уселся под яблоню и все ждал, когда шелохнется душа. Но то, что ему думалось дорогой, как откроется краник в котле и потихоньку без взрыва вытекут наружу все его обиды, не происходило. От утреннего холода и сырой земли била крупная дрожь. Чтобы согреться, он отхлебнул самогона, закусил сорванным с ветки яблоком. Потом направился к озеру, уже во всю ширь озаренному солнцем, с бегущим над водой туманом. И рядом с этой чистой водной гладью, в которой белоствольно отражались березы, оставленная за спиной деревня окончательно показалась ему чужой, словно он там никогда и не жил. Здесь он тоже долго сидел, бездумно глядя перед собой. Солнце поднималось все выше, но жарко не было, а установилась та ласковая осенняя теплынь, когда в сверкающем воздухе начинает летать паутина. Выплыл на лодке невесть откуда взявшийся рыбак и стал ловить рыбу. Каждые 5 минут он взмахивал невидимой издали удочкой, и, словно выманиваемая этим движением, из воды выскальзывала трепещущая рыба и по воздуху летела прямо в лодку. Егор допил самогон, положил бутылку в рюкзак и побрел вдоль берега. В город ему возвращаться не хотелось. Там опять будут копиться злоба и раздражение, пока не накроют его с головой. Но должны быть какие-то другие, нездешние места. Должны, ведь так велика Россия. А старая яблоня ждала его появления и на следующее утро, и еще много дней, пока еще держалась на ветвях скукожившаяся листва и не попадали в желтую спутанную траву последние яблоки.